противоположном направлении от ледниковой стены возникла невероятная тепловая волна. Жар двигался быстрее, чем воздух успевал гореть. Все, через что он проходил, превращалось в пустоту, будто соприкоснувшись с самим солнцем. Пылающий свет сместился к земле, и дыхание дракона разделило пустыню Маас на две части. Нет, так показалось всего лишь на мгновение. А затем песок в том месте, где прокатилось дыхание дракона, полностью растаял. Никто не мог и рта открыть. То же самое касалось и Теодора, хоть он уже однажды и был свидетелем дыхания Вероники. В то время это просто была непродолжительная атака, нацеленная в небо. Сейчас же Вероника показала нечто совершенно несравненное с прошлым разом. Дыхание вышло за горизонт, и несколько километров земли изменились, став напоминать собой лаву. В свою очередь, пара слоев ледниковой стены полностью расплавились, в то время как остальные треснули. Что, если бы Теодор столкнулся с этим ударом напрямую? Его защита была бы испепелена, и он моментально бы погиб от этого сияющего тепла. Даже если он попытался бы его избежать, его скорость была близка к скорости света. Как и у Теодора, лицо Муджака побледнело, когда он представил себе подобный сценарий. «Капитан, я ведь не сделал ничего плохого, да?» Заикаясь, тихо прошептал Уильям. «Пожалуй, нет, наверное, наверное». Пока Уильям трясся от страха, Вероника посмотрела на свою работу и произнесла: «Разве сейчас не лучше? Это будет продолжаться как минимум 30 минут, поэтому давайте садиться. Мне не нравится чувствовать песок в обуви». Группа продолжала шокированно пялиться на Веронику, поскольку до них только сейчас дошло, зачем она использовала дыхание. Тем не менее, она просто проигнорировала их взгляды. А еще через мгновение пылающий жар от дыхания дракона с опозданием навалился на группу, и они начали потеть. «Ну что вы там замерли? Давайте быстрее!» Сев в экипаж, помахала им рукой Вероника. Так и началось путешествие исследовательской группы из Милтара. Воздух в пустыне был ужасно жарким. Светящее в небе солнце нещадно пекло, но рыцари в черных доспехах не осмеливались дать себе и минуту отдыха. А прямо среди них стоял впечатляющего вида рыцарь с тонкой линией подбородка. Это был меч Империи, Лойд Паллан. Трудно было предположить, что один из мечей Империи появится на отдаленных руинах. Присутствие такого человека было настоящей катастрофой для его подчиненных. Даже рыцари теней дрожали перед ним, как мыши перед кошкой. «ХММ, это и вправду руины из эпохи мифов», — произнес Лойд, обведя взглядом площадку, где проводились раскопки. Он внимательно осмотрел форму купола, пощупал материал, который с легкостью отражал мечи рыцарей Империи, и остановился перед странной серебристой жидкостью, вытекающей из-под земли. Это был один из следов древней эпохи, которые в нынешние времена практически невозможно было найти. Феу! А затем он обнажил свой меч, висящий на поясе. «Отойдите назад», посоветовал Ллойд стоявшим рядом людям и поднял свой клинок. Аура, которая окутывала его, была иной, чем у обычных пользователей ауры. Понадобилось время, чтобы собрать максимальную силу, и вот, лезвие его меча окутала темно-бирюзовая аура. Его способность не была связана с разрушительной силой, а потому эту атаку можно было назвать простым ударом. Фух, меч Ллойда выстрелил вперед, словно молния. Буду ММ. Однако атака, которая могла проникнуть сквозь десятки слоев железа и несколько слоев мифрила, оставила на этом материале лишь царапину. Это было потрясающе по сравнению с попытками рыцарей теней, которые не могли добиться даже такого результата, но в то же время это оскорбляло его гордость, как мастера меча. Это и вправду невозможно сделать при помощи силы. Препятствие, способное сдержать атаку мастера меча, было далеко не тем, что могло быть разрушено голой силой. «Прошу прощения, что вы потратили свое время, сэр Паллан, мы как-нибудь...» Начал было говорить лидер рыцарей теней, стоявший за спиной Ллойда. «Нет, не извиняйся, я был послан принцем, потому что он ожидал чего-то подобного», пробормотал Ллойд, глядя на свой меч. «Мне это не нравится, но я должен оправдать ожидания этого испорченного принца». Это было по-настоящему богохульное замечание, но рыцарь теней проигнорировал слова Ллойда и сосредоточился на его действиях. В отличие от других семи мечей, основной сферой деятельности которых было поле боя, Ллойд был похож на рыцарей теней. Он не был наделен огромной разрушительной силой и не обладал превосходными боевыми навыками, но всегда преуспевал в своих заданиях. Ллойд обладал способностью ауры, которая позволяла ему проходить через сложные ситуации, как призраку сквозь стены. Тени, не сводившие глаз с его яркой ауры, невольно сглотнули. Прошло некоторое время, и Ллойд, закрывший глаза и сосредоточившийся, внезапно нанес удар мечом в определенное место на земле. Фушух, как и в других местах, появилась серебристая жидкость. Она была ужасно зловонной и крайне ядовитой, но Ллойд уже был вне пределов ее досягаемости. «Разместите взрывчатку в том месте, в котором я оставил дыру, и не одну, а побольше. Это единственный способ вскрыть эти руины», указывая в ту сторону, произнес мастер меча. «Сию минуту. Так, всем за работу». Возражений не последовало. Рыцари теней хорошо знали Ллойда Паллана, а потому тут же бросились исполнять его приказ. Они не могли ослушаться своего начальника. Лояльность рыцарей теней к империи была столь же велика, как у фанатиков Остина к своему султану. Вариант не самый хороший, но с этим уже ничего не поделаешь. Умереть от рук принца, еще хуже, глядя на суетящихся подчиненных, пробормотал мастер меча. Ллойд и вправду мог найти решение в любой сложной ситуации, однако он знал, что не всегда его решения бывают хорошими. Глава 192. В пустыне. Часть 2. Ту-ту-ту-ту-ту. Карета катилась по дороге, проложенной Вероникой, прямо сквозь пустыню. Это было лучше, чем идти по песку, который в некоторых местах достигал груди взрослого мужчины, но также нельзя было сказать, что путь был гладким, поскольку ехать им приходилось по расплавленному магматическому камню. Несмотря на постоянное отскакивание камешков и движение по крутым склонам, карета продолжала двигаться вперед. К счастью, внутри нее было весьма неплохо, поскольку на нее были наложены все виды заклинаний, призванные ликвидировать тряску и все прочие раздражающие факторы. Но вот от чего действительно нельзя было избавиться, так это от неестественной тишины. Пейзаж, который можно было увидеть через окна по обе стороны кареты, был до боли однообразным, а сидевшие внутри люди сохраняли молчание. Одной из этих людей была великая волшебница, которая во многих отношениях была известна во всем мире, мастер Красной Башни Вероника. Четыре самых перспективных молодых мага Милтара, собравшихся вместе, Кватра, и пойманный ими мастер меча из Остина, Муджак. Муджак был виновен в несанкционированном проникновении в столицу, поэтому он не имел права лишний раз подавать голос. Между тем Уильям и Сильвия не могли свободно себя чувствовать в присутствии Вероники, которая де-факто была их начальницей. Пара никогда ничего не говорила, если только не должна была, да и Теодор тоже не был любителем поболтать. Поэтому нарушить это молчание мог лишь один человек, сама Вероника. Веронике стало скучно, и она, вытянув ноги, хрипловатым голосом пожаловалась. «Ах, это слишком скучно, и так будет продолжаться еще несколько дней». Даже учитывая то, что они двигались лишь вдоль окраины пустыни Маас, им предстояло преодолеть весьма значительное расстояние. Таким образом, ожидаемое время прибытия составляло 3 дня. Веронике было скучно, так что она, немного посмотрев в окно, обратилась к Теодору. «Так как я все равно должна это сделать, можем начать обещанный мастер-класс с почаром». «А, прямо здесь?» – переспросил Теодор, удивленный столь неожиданным предложением. «А что тут такого? Остальные еще молоды, но они тоже кандидаты в мастера башен, поэтому рано или поздно им все равно придется с этим столкнуться». «Правильно, но Тео был абсолютно не против, чтобы остальные члены Кватра тоже поприсутствовали на этом уроке. Однако проблема заключалась в одном постороннем лице, а именно, в Муджаке. Что, если мастер меча узнает что-то важное о чарах? Не было ни малейших причин рисковать и раскрывать ему какую-либо информацию. Однако, завидев беспокойство Теодора, Вероника лишь отмахнулась. «Это не имеет значения. Способности ауры отличаются от чар. В данном случае теория не раскроет ни один из возможных недостатков. К тому же людям, которые не понимают концепции высокоуровневой магии, будет трудно это понять. Тогда мы с радостью послушаем». «Ладно, тогда слушайте внимательно. Дважды повторять не буду. Пусть у остальных и не было 7 кругов, как у Теодора, но все они были волшебниками, которые изучали магию с куда большим энтузиазмом, чем кто-либо другой. И вот, за исключением пары, предполагаемые мастера башен сосредоточили свое внимание на Веронике. Когда к Веронике приковались 3 пары глаз, она нарисовала в воздухе несколько кругов и принялась объяснять. «Я не уверена в том, насколько глубоки ваши познания, но вы ведь знаете, что круги в какой-то мере индивидуальны для каждого мага. Да, они, как мышцы и кости, которые формируются под воздействием правильного питания и дисциплины. Их состав и форма изменяются в зависимости от множества переменных и условий окружающей среды. Специализация по конкретным атрибутам формируется в значительной степени от эффективности циркуляции магической силы. В особых случаях этот процесс сможет отклоняться от существующей магической системы. Чары – это термин, относящийся к явлению, которое и представляет собой эти изменения. Указательный палец Вероники шевельнулся, и круги начали двигаться, сливаясь в любопытную форму, которая была и не кругом, и не сферой. Это было нечто похожее на двойную сферу овальной формы. Продолжая вращаться с головокружительной скоростью, вскоре это превратилось в куб, треугольный конус, диск, а затем и в прочие фигуры. Никто не знает, как будет выглядеть финальная фигура. Это зависит от генов, методологии обучения, процесса роста. Слишком много переменных, чтобы можно было определить конечный результат. Также можно сказать, что чары несколько похожи на ауру, проговорила Вероника, после чего сложила ладони вместе и продолжила: если способность ауры пробуждает спящую способность, то чары – это осознание того, что внутри что-то изменилось. Пробуждение и осознание схожи, но они означают совершенно разные вещи. Пробуждение и осознание. Хм, звучит немного расплывчато. Что ж, если взять мой пример, я потратила час, чтобы осознать свои чары. Чей час? В карете раздалось пораженное восклицание сразу трех магов. Трудность изучения чар была куда ниже по сравнению со способностью ауры, но это вовсе не делало ее легкой. Некоторым людям требовалось несколько месяцев или даже лет. Один гений установил рекорд, проделав это всего за неделю, так что один час Вероники звучал попросту нелепо. Однако мастер башни просто засмеялась, словно в этом не было ничего такого. Что ж, я не собиралась этим хвастаться. А теперь скажите, почему моими чарами стало тепло? Это вопрос, да. Однако сразу скажу, тепло не может стать чарами просто потому, что оно горячее. Внезапно поднятая тема всерьез обеспокоила трех магов. Парагранум, гримуар, обладавший большим количеством знаний о науке, мог бы с легкостью ответить на этот вопрос, причем более подробно, чем кто-либо другой. Однако он не ответил, поскольку не чувствовал в этом нужды. Три человека начали размышлять о концепции тепла, а затем, совершенно неожиданно, подала голос Сильвия. Тепло – это невидимый огонь, сила, которая движет явлениями. Хох, почему? Холод останавливает все явления. Тогда тепло должно быть силой, которая приводит их в действие. Пойти от противного – весьма интересный подход, подметила Вероника, после чего продолжила говорить с очаровательной улыбкой: это всеобъемлющее объяснение, но и не ошибочное. Да, тепло – это сила для движения явлений, сила, которая не может быть замечена человеческим глазом. А затем она добавила: его нельзя увидеть обычным взглядом. Золотистые глаза Вероники ярко засияли. Люди не могли видеть некоторые происходящие вокруг них явления. Однако, унаследовав кровь красного дракона, Вероника сломала стену 7-го круга и вошла в эту область. Ее взгляд мог зафиксировать движение силы и контролировать его. Она вышла за пределы и стала правителем сверхтеплового царства. Причина, по которой она оказалась способна пробудить кровь дракона, которая в ее теле была достаточно слабой, и временами проявляла силу, равную чистокровным драконам, была связана с ее собственными чарами. Знаете, мое дело очень особенное. Гены дракона оказывают большее влияние на круги, чем любые другие переменные, поэтому я и смогла так быстро постигнуть чары. Даже учитывая огромное количество других переменных, кровь дракона была чем-то, что могло помочь преодолеть самые сложные обстоятельства. Вероника унаследовала гены красного дракона, а также была гением магии, что сделало ее самым молодым мастером Красной Башни. То, что она могла делать хорошо, и то, что она хотела делать. Эти два идеально подобранных элемента привели к тому, что темпы роста Вероники были беспрецедентными. Вот почему она так быстро поняла суть своих чар. Именно это она хотела донести до сознания Теодора. Не нужно спешить. Посмотри на самого себя. Магия Теодора Миллера, сила Теодора Миллера. Ты лучше осознаешь свои возможности, чем кто-либо еще. Вместо того, чтобы пытаться изменить себя, посмотри на себя в зеркало и подумай. Совет опытного человека был лучше, чем целая библиотека с энциклопедиями. Теодору казалось, что он находится в шаге от получения ключа, а потому, не колеблясь, опустил голову и произнес: «Спасибо, мастер башни, не стоит благодарности. Однажды ты научишь этому кого-нибудь другого». Основополагающим принципом магического сообщества была передача знаний следующему поколению. И вот, когда Теодору напомнили об этом, он слабо улыбнулся. Может быть, из-за того, что его улыбка оказалась несколько очаровательной, а, может быть, по какой-то другой причине, но щеки Вероники слегка покраснели. Между тем карета снова погрузилась в молчание. Однако на этот раз его нельзя было назвать неловким. Это была тишина, привычная магам, каждый из которых глубоко задумался над услышанным. Посмотрев в окно, Тео тоже погрузился в свои собственные мысли. «Моя собственная магия», — подумал Теодор Миллер, медленно пролистывая страницы 20 лет своей жизни. Ровно через 3 дня, каждый раз, когда дорога заканчивалась, Вероника использовала дыхание дракона, и они снова отправлялись в путь. А затем повозка, которая до этого катилась без остановок, внезапно встала на месте. Будучи преемником мастера Белой башни, Уильям внимательно осмотрел ее, но так и не смог найти никаких проблем. «Это бесполезно. Вероятно, отсюда нам придется идти пешком», — наблюдая за этим процессом, произнес Муджак. «Ах, точно, я и забыла», — кивнула Вероника, даже не став задаваться вопросом «почему». И вот, когда глаза остальных присутствующих наполнились недоумением, она указала в сторону горизонта и коротко объяснила: «Не знаю почему, но всякий раз, когда происходит засуха, продолжительность действия заклинаний в пустыне Маа значительно уменьшается. Артефакты, подобные этой карете, перестают работать. Это как если пытаться наполнить магической силой банку с дырками. Значит, вторичную магию использовать мы больше не сможем. Заклинания вроде песни боя продолжат работать, но вот ускорение уже не активируется». Это все было весьма не кстати, и Теодор был не единственным, кто так думал. Особо много претензий к этой пустыне было у Уильяма, который ворчал, глядя на теперь уже бесполезную карету, которая стоила огромных денег. «Черт, вы знаете, сколько она стоит? Разве мы не сможем забрать ее на обратном пути? Здесь ее всего за час занесет песком, и когда мы будем возвращаться, то уже ничего не найдем. Это печально, но тут ничего не поделаешь». До этого момента путешествие происходило достаточно легко, но теперь настало время испробовать суровость местности на самих себе. И вот, как только шестеро компаньонов покинули карету, их встретил песчаный бриз. Они наложили на свою одежду заклинание, но песок уже успел пробраться во все возможные щели. «Проклятые имперские ублюдки, заставившие меня приехать сюда», — нахмурившись, пробормотала Вероника. Это недовольство имело очень косвенное отношение к империи Андрас, но никто не был настолько глупым, чтобы указать на этот факт. Они были довольно близко к месту назначения, поэтому Вероника не стала выпускать дыхание дракона, решив приберечь побольше магической силы на случай какого-либо неожиданного события. Тем временем, в сложившейся ситуации была еще одна проблема. «Моя магия обнаружения не работает. Независимо от того, какую магическую силу я использую, она не выходит за пределы 20 метров. Тут ничего не поделаешь. Это еще один штраф», — произнесла Вероника, тяжелым взглядом обводя окрестности, пока Уильям бился над своим заклинанием обнаружения. Повсюду были песчаные дюны, что делало их видимость крайне ограниченной. Им не следовало забывать, что возле руин были рыцари Андраса, так что подобный ландшафт был далеко не самым лучшим для приближения. А в отличие от неработающей магии обнаружения, аура здесь функционировала как положено. А затем Тео вспомнил о кое-каком хитром методе. «Можете подождать минутку? А, ты что-то придумал?» «Да, возможно». Группа остановилась, а Теодор начал сосредоточенно искать контракт, который передал ему Сатомир. Контракт, который связывал его с вороном по имени Хьюгин. Конечно, лучше было бы воспользоваться силой Митры. Однако, к сожалению, это было невозможно. Вероятнее всего, причина заключалась в том, что пустыня Маас не была создана естественным образом, или же это было как-то связано с силой песчаного дракона. В любом случае, в этой среде невозможно было вызывать элементалей. К счастью, призыв существ, судя по всему, работал вне зависимости от окружающей среды. «Приди, Хьюгин». Как только Теодор задействовал свою магическую силу, в воздухе появился потрепанный ворон. «Кархерер». «П-призыв», — уставилась на Теодора порядком удивленная Вероника. За последние несколько сотен лет эффективность магии призыва существенно уменьшилась, так что ее применение было весьма затруднительным. И когда только Теодор успел этому обучиться, магия призыва, ты овладел довольно редкой ветвью магии. Это произошло по случайности, усмехнулся Теодор, глядя на Хьюгена. Неужели из-за того, что он уже давно не использовал магию призыва? Ворон некоторое время не появлялся в материальном мире, а потому сейчас наслаждался свободным полетом в небе. «Ты видишь это, наставник?» – мысленно произнес Теодор, вспоминая тощее лицо мага-призывателя, который передал Теодору все свои знания и мечты. В эту эпоху все помнили его как неудачника, однако на самом деле он был тем, кому удалось вызвать Фафнера. Глава 193. В пустыне. Часть 3. После того, как ворон взмыл в пустынное небо, Теодор был вынужден слегка подправить свое восприятие. Он не мог использовать силу Митры, поэтому в качестве замены он вызвал Хьюгена. Однако результат намного превосходил то, что он ожидал. Это и вправду удобно, когда смотришь свысока. Теодор разделил с Хьюгеном зрение и вскоре увидел бескрайние песчаные просторы. Если Митра обнаруживала объекты путем воздействия с землей, то Хьюген мог смотреть на землю с высоты облаков. На такой высоте не было знойных песчаных ветров и, в отличие от остальных членов группы, которые едва могли видеть на 50 метров вокруг себя, Теодору были доступны куда более широкие пейзажи. А затем на глаза Теодору что-то попалось. Прошло уже 4 часа с тех пор, как остановилась карета, так что солнце практически скрылось за горизонтом. А в противоположном направлении от заката глаза Хьюгена увидели нечто необычное. Малыш, что случилось? Теодор ни с того ни с сего схватился за свои глаза, и Вероника поспешно подскочила к нему. Подобная скорость обнаружения, возможно, была связана с тем, что птицам всегда нравились блестящие вещи. И вот, серебряный свет, попавшийся на глазах Хьюгену, оказался слишком ярким для тебя, а потому он и зажмурился. Однако спустя пару секунд Теодор уже пришел в себя и снова посмотрел вниз. Он отчетливо видел нечто, сумевшее сохранить свою форму в знойной пустыне, созданной песчаным драконом пустыня. Кроме того, это сияющее серебро, на мгновение ослепившее его, полностью соответствовало недавнему описанию парагранума. Формой оно напоминало выступавшую из-под земли полусферу, радиус которой составлял около 300 метров. А создана она была из металла, который трудно было поцарапать даже аурой мастера. «Я нашел руины». От слов Теодора лица исследовательской группы порядком напряглись. Они были рады, что добрались до места назначения, но в то же время они знали, что руины охраняются неприятелем. Итак, с этого момента им следовало соблюдать максимальную осторожность. Группа двинулась в сторону, указанную Теодором, и через какое-то время снова остановилась. Там, теперь все они могли увидеть контуры руин, которые Теодор обнаружил с неба. Возле них был разбит лагерь, над которым висел флаг с двумя мечами. Этот флаг символизировал не что иное, как империю мечей. Был здесь и патруль, состоящий из черных рыцарей Андроса. В 300 метрах впереди движется патруль рыцарей теней. Сколько? В группе 12 человек, включая тех, кто в бараках, всего 40 человек. Достаточно много. Неужели эти руины настолько ценные? В отличие от Кватра, у которых не было военного опыта, Вероника уже несколько раз сталкивалась с империей, а потому хорошо понимала значение такой высокой численности. Рыцари теней были скрытыми мечами империи Андрас, которые под прикрытием тени выполняли любую грязную работу. А потому тот факт, что в эту далекую пустыню было отправлено целых 40 человек этого подразделения, служил верным доказательством огромной ценности этого объекта. А еще там один из 7 мечей империи, стиснув зубы, произнес Теодор. Это было знакомое лицо. Черные волосы и расслабленная походка. Весь его внешний вид говорил о том, что этот противник крайне хитер. Это был 7-й меч империи Андрас, Ллойд Паллан. Во время их прошлой встречи Теодор Миллер явно не произвел на него хорошего впечатления. Ллойд был мастером меча, который отыскал его в королевском дворце и пригрозил убить, когда перемирие подойдет к концу. 7-й меч, Ллойд Паллан. Что? Этот оппортунистический ублюдок? Реакция Вероники оказалась весьма неожиданной для Теодора. Оппортунистический? 1. Да, и это очень странно. Он никогда не полезет туда, где его может поджидать опасность. Правда, если он почувствует наживу, то проникнет куда угодно, словно призрак. А еще его никогда нельзя увидеть на поле боя, где присутствую я или Блондилл. Этого гада еще сложнее выследить, чем 4 го меча. Вот почему глаза Вероники пылали желанием не упустить шанса убить его. И это же касалось и других. Кватро были глубоко лояльны по отношению к своему королевству, а потому они хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы снизить силу противостоящей им империи Андрас. В конце концов, лишь Муджак и пара продолжили двигаться вперед с абсолютно безразличными лицами. Хорошо, эта дюна кажется подходящей. Вскоре группа Теодора подобралась к песчаной дюне, за которой копошилась команда Андраса. Это было вполне подходящее место для тайного наблюдения за врагом. К счастью, пока что их прибытие не было раскрыто. «Рыцари теней, впервые вижу их своими собственными глазами», — сглотнул Уильям, глядя поверх дюны. Он знал о специальных силах империи Андрас, но никогда не думал, что встретится с ними именно таким образом. Сильвия не удержалась и покрепче сжала свой посох, а Теодор тем временем неотрывно наблюдал за человеком по имени Ллойд Паллан. «А теперь что они делают?» – пробормотала Вероника. Вскоре этот вопрос привлек внимание и всех остальных. Боевые маги из Милтара не могли не заинтересоваться странными действиями рыцарей. В то время, как одна группа из пяти человек копала землю, другая что-то в нее погружала. Одновременно с этим в больших ямах, которые они вырыли, скапливалась серебристая жидкость. Первым заметил их намерение Парагранум. «Взрывчатка». «Что, взрывчатка?» «Я знала, что люди из Андраса используют любые средства, но, взрывчатка». Вероника и остальные с удивлением повернулись к паре, однако та не обратила на них ни малейшего внимания, продолжая что-то бормотать себе под нос. Что же хотела сделать команда Андраса? Существовало несколько вариантов того, в чем могла заключаться причина закладывания взрывчатки, и ни один из них не был хорошим. Таким образом, что же следовало предпринять магам? Продолжить наблюдение или вмешаться? В случае уверенности в своей победе при лобовом столкновении, то вполне можно было бы выбрать и последнее. И вот, как и ожидалось, Вероника предложила крайне радикальное предложение. Если они планируют взорвать его, то, может, мне стоит использовать свое дыхание? Однако Теодор считал, что перед тем, как что-либо предпринимать, нужно все тщательно взвесить. Согласно описанию Парагранума, дыхание Вероники не сможет разрушить внешнюю часть руин. Тем временем, рыцари Андраса, которые еще не заметили их прибытие, будут сожжены на месте, даже не поняв, что произошло. Взрывчатка взорвется, и даже Ллойду будет непросто выжить. Это был шанс избавиться от врагов одним ударом. Однако в тот момент, когда Теодор собирался было уже согласиться, раздался голос, который помешал им принять решение. «Нет, ты не можешь этого сделать!» — внезапно закричал на Веронику Парагранум, гримуар в облике девушки. Вероника шокированно замерла на месте, а тем временем по другую сторону песчаной дюны начала шипеть подожженная взрывчатка. «Бу-ду-ду-ду-ду!» А еще спустя мгновение произошел мощный взрыв, сопровождаемый оглушительным ревом. Группа не была готова к такому повороту дела и быстро закрыла уши руками. Небо потемнело от дыма, а земля продолжила дрожать, словно от землетрясения. Гру-ру-ру-ру-ру. Затем со стороны серебряного купола во все стороны хлынула сильная ударная волна, заставив содрогнуться все окрестные барханы и дюны. Оправившись от первоначального шока, Теодор понял, что что-то идет не так. Нет, не слишком ли сильно трясется земля, для последствия простого взрыва. Воздействие взрыва должно было уже прекратиться. Итак, почему все вокруг продолжало трястись? Это означало, что причина кроется не во взрыве, а в чем-то, что находится под землей. Совпадение или неизбежность? Теодор посмотрел на Парагранума для разъяснения, а затем он получил ответ на свой вопрос. Меркурий проснулся. Теодор не слышал голоса пары, потому что в его ушах до сих пор звенело, но он сумел прочитать сказанные ею слова по губам. Гру-ду-ду-ду-ду. Одновременно с этим из-под руин хлынула серебристая жидкость. Меркурий был помещен под лабораторией с целью остановить любые вторжения. Вытекшей жидкости было попросту огромное количество, и он начал сразу же принимать форму чего-то огромного. Это был автономный маневренный хранитель, созданный Парацельсом из ртути, названный Меркурием. Это имя было дано лучшим алхимикам в эпоху мифов антропогенному воплощению самого Гермеса. Данный хранитель был лишен ядра, которая являлась слабостью всех существ с неопределенной формой. У него была способность восстанавливаться снова и снова, пока ртуть полностью не иссякнет. И вот, появившись в образе змей, хранитель Парацельса громко объявил: «Это 76-е автономное движение Меркурия, связанная с попыткой вторжения без прохождения необходимых процедур. Затем Меркурий перевел свой взгляд на археологическую команду из Андроса. Начало ликвидации. Несмотря на то, что солнце уже практически скрылось за горизонтом, змей был достаточно большим, чтобы отбросить на песчаную землю огромную тень. Не успели стоявшие перед монстром рыцари и сообразить, что происходит, Меркурий нанес безжалостный удар. Длина его тела составляла десятки метров, а расчетный вес исчислялся несколькими тоннами. Тело Меркурия, полностью сделанное из ртути, само по себе было ужасным оружием массового поражения. И вот, как только огромная масса ртути врезалась в рыцарей теней, многие из них были убиты прямиком на своих местах. Простого удара было недостаточно, чтобы уничтожить все казармы Андроса, но даже вызванный им порыв ветра представлял собой угрозу, врезавшись в дюну, за которой пряталась группа из Милтара. Меркурий всего лишь взмахнул хвостом, но эта атака была практически сопоставима с атакующим заклинанием 7-го круга. Уваааак, чертова змея. К счастью, Веронике удалось компенсировать давление ветра. В противном случае их попросту снесло бы прочь. Недаром один ученый сказал, что огромная масса сама по себе является силой. 6 человек, скрывающихся за песчаной дюной, быстро начали думать о том, что им делать дальше. Осталось еще несколько теней Андроса, в то время как Меркурий уже собирался произвести следующую атаку. Если они не начнут действовать прямо сейчас, то опоздают. «Девочка из желтой башни, зачем ты меня остановила? Разве это не выглядело так, словно она знала о существовании Меркурия?» Таким образом, 5 пар глаз уставились на пару с весьма обоснованными сомнениями. Это Меркурий, хранитель лаборатории, созданный Парацельсом. Все его тело состоит из ртути. Если бы вы, мастер башни, использовали свое дыхание, вся окрестная область заполнилась бы ядовитым газом, изъясняясь языком фактов, объяснила пара. Ядовитым газом? Даже мастеру меча не преодолеть ядовитого влияния ртути. Кроме того, под действием жара он попросту снова вернется в жидкое состояние. Его нельзя победить. Вот какая мысль проскочила в сознании тех, кто услышал это объяснение. Дыхание Вероники стало бы угрозой ее собственному телу. А даже если они атакуют его мощной магией, он просто вернется в свое первоначальное состояние. Это был далеко не тот противник, с которым они могли столкнуться. Таким образом, группа задавалась вопросом, почему пара раньше не упомянула о таком опасном существе. Однако Меркурий, защитник, который будет применять силу только в том случае, если кто-то пытается вторгнуться в лабораторию незаконным образом. Нам безопаснее будет оставаться в стороне до тех пор, пока не умрут все остальные рыцари. Это было бы разумно, кивнула Вероника, выслушав объяснение пары, однако затем указала в сторону, хотя, разве мы должны оставить все как есть? Все остальные тут же посмотрели туда, куда указывала Вероника. В то время как Меркурий сминал рыцарей теней, словно муравьев, позади него один человек пытался проникнуть в лабораторию через открывшийся дренажный туннель, через который ранее вытекала ртуть. Ллойд Паллан, ну, как и ожидалось от этой крысы, мы не можем остаться в стороне, иначе этот ублюдок пролезет туда один, произнесла Вероника, после чего перевела взгляд на Меркурия, который был похож на гору. Несмотря на то, что Ллойд Паллан был мастером меча, он без малейших колебаний сбежал от этого монстра. Возможно, он поступил бы иначе, если бы его способность ауры была сосредоточена на разрушении. Однако даже способность Муджака Иллюзия была для Меркурия не опаснее, чем еще один муравей. Итак, для того, чтобы совладать с этим ртутным змеем, требовался сильный маг. Кроме того, такой человек должен был уметь взаимодействовать с Вероникой и находиться на уровне мастера. Пойдем, малыш, теперь дело за нами. Один. Оппортунист, тот, кто всегда следует лишь своим интересам, в том числе обманным путем. Глава 194. Меркурий, часть 1. Теодор быстро оценил сложившуюся обстановку и пришел к выводу, что даже их совместными усилиями будет сложно остановить Меркурия, который был похож на передвижную крепость. Это существо было словно вода, которая после удара мечом вновь сливалась воедино. У Меркурия даже не было ядра, которое можно было использовать как его уязвимое место, а потому единственная правильная тактика ведения боя с этим существом заключалась в использовании большого количества огневой мощи. Правда, кроме как выиграть время, это мало чем могло помочь. Вы что, вдвоем решили сражаться с этим монстром? Господа, одумайтесь. Это невозможно. Это слишком опасно. Мы тоже пойдем. Муджак, Сильвия и Уильям тут же стали возражать против решения Вероники и Теодора. Маг 8 Гокруга и маг 7 Гокруга были людьми, которые могли вызвать хаос в рамках целого континента, но это чудовище выходило за общепринятые стандарты. Поскольку Вероника не могла использовать магию огня, ее боевая мощь упала более чем в половину. Учитывая все это, как они могли бросить двух людей лицом к лицу с этим монстром? Однако, в то время как три члена их группы были категорически против этой затеи, пара, ко всеобщему удивлению, согласилась. Это хорошее решение. Что? О чем ты говоришь? Меркурий вычисляет приоритетность своих действий на основе количества маны у цели. Плотность маны у мага, обладающего семью кругами и выше, совершенно иная, а это, в свою очередь, означает, что нападение на такую цель является наивысшим приоритетом, продолжила равнодушно объяснять пара, даже не глядя на обескураженные лица остальных людей. Но если сейчас его внимание сосредоточено на группе из Андроса, может, им просто стоит проскользнуть мимо этого чудовища, как это минутой ранее сделал Ллойд Паллан. И вот, в ответ на этот невысказанный вопрос, Парагранум спокойно объявил, они уже все мертвы. Посмотрите сами, все было так, как и сказала пара. Земля перестала трястись, а рыцари теней превратились в кровавые пятна. Каждый из них был отличным пользователем ауры, но этого оказалось недостаточно, чтобы совладать с наследием эпохи мифов. Это даже битвой нельзя было назвать, их просто истребили. Более того, теперь Меркурий гневно озирался по сторонам, словно сетуя на то, что упустил Ллойда. Змее явно хотелось найти какую-нибудь новую цель для уничтожения. «Капитан, можно тебя на минутку?» – позвала его пара, пока все были заняты лицезрением поля боя. Теа подошел к паре и та, наклонившись к его уху, тихо прошептала. «Не волнуйся, я знаю, как войти, но этот парень осмелился ворваться в лабораторию, не имея на то никакого права. Уверяю тебя, что ни один наглец не выйдет оттуда живым. Ао, там ловушка?» – переспросил Теодор, сразу же осознав смысл сказанного, на что пара ответила ему холодной улыбкой. Для гримуара его создатель был богом, которого следовало чтить и всячески уважать, а потому Парагранум не мог стерпеть, чтобы какое-то грязное существо осквернило святую святых его создателя. «С привилегиями субмастера я не могу остановить Меркурия, но зато я смогу взять под контроль систему безопасности лаборатории. Я войду внутрь и поймаю его. Что ж, тогда я оставляю эту честь тебе». Теодору стало даже слегка жаль Ллойда, который умудрился настроить против себя одного из древних гримуаров. А затем Парагранум вытянул руку под углом, под которым она не была видна остальным членам группы, и что-то положил в карман Теодора. «Это, — пробормотал Теа, — это то, что я тебе обещал. Конечно, лучше удержаться от его использования, но, если иного выбора не будет, так или иначе, я могу сделать еще один. Ах, дрянной философский камень!» — кивнул Теодор, нащупав в кармане новоприобретенный предмет. Его порядком волновал тот факт, что у него нет средств для борьбы с Меркурием, но этот подарок предоставил ему шанс. После того, как пара закончила разговор с Теодором, она отошла в сторону, а Вероника, все это время наблюдавшая за ними, спросила: «Ну что, а теперь начнем? Пришло время встретиться с Меркурием, искусственным хранителем лаборатории Парацельса». Забавно, но разум в это существо был заложен Парацельсом абсолютно непреднамеренно. Возможно, так произошло из-за того, что великий алхимик использовал божественную силу Гермеса. Или, может быть, оно обрело определенное самосознание из-за того, что прожило в этом мире многие сотни лет. Так или иначе, Парацельс не мог вернуться в этот мир, чтобы дать ответ, а его творение в настоящий момент было сильно рассержено. А причина его ярости заключалась в том, что оно упустило маленького злоумышленника. Прогресс смиссии 98,2%. Это оскорбительно. Поскольку изначально Парацельс не закладывал в свои творения такое понятие, как эмоции, Меркурий метался из стороны в сторону, не зная, как успокоить кипящее внутри него раздражение. Несмотря на то, что он родился несколько веков назад, его ментальный возраст все еще находился на стадии раннего развития. Он был разработан как инструмент, который не мог произвольно перемещаться, если только не будет нажат спусковой крючок. Да, если кто-то не нажмет на спусковой крючок, буду Внезапно на голову Меркурия обрушился сильнейший удар. Он содержал в себе мощную силу, способную взорвать тысячи галлонов ртути. И вот, Получив этот удар, в нем начала просыпаться еще одна, доселе неизвестная ему эмоция. Он испытывал гнев по отношению к врагу, который дерзнул атаковать его. Удар нанесен новой целью, примененное средство, магия 7-го круга. Тем временем солнце почти зашло, освещая своими красными лучами пустынный ландшафт, а заодно и Веронику, подчеркивая тем самым ее ярко-рыжие волосы и красную мантию. Активировав заклинание левитации, она улыбнулась Меркурию. О, сработало! Очевидно, ее улыбка каким-то образом сумела задеть нервы Меркурия. Уничтожить. Гру-ду-ду-ду. Его огромный вес расплющивал песчаную поверхность земли, вздымая кверху облака пыли. Всякий раз, когда огромный змей делал движение, казалось, сама земля кричит. Даже Вероника была впечатлена, хоть и привыкла видеть крупномасштабные разрушения. Идти против Меркурия было далеко не просто. В конце концов, он весил более чем в 13 раз больше, чем вода того же объема и, вероятно, состоял из более чем 100 тысяч галлонов ртути. А, может быть, даже нескольких миллионов. Один его хвост был верным средством тотального опустошения. «Малыш!» — воскликнула Вероника, спокойно глядя на приближающееся чудовище. «Всю ледяную магию я оставляю на тебя. Заморозь его, когда он подползет. Хорошо. Всем остальным приготовиться воспользоваться этим моментом. Когда он замерзнет, бегом к руинам». Приближаясь, Меркурий издавал по-настоящему много шума. Теодор решил не обращать внимания на боль в ушах и принялся ждать, пока Меркурий приблизится на радиус удара. С расстояния в 600 метров Теодору было сложно оценить размеры монстра, поскольку его окутывало сплошное песчаное облако. На 470 метрах он показался Теодору быстрее и гибче, чем тот предполагал. То, что он задумал, могло стать весьма сложным для исполнения. На 320 метрах Теа проанализировал рисунок зигзагов, которыми Меркурий двигался. А когда дистанция сократилась до 150 метров, чудовище оказалось в диапазоне его атаки. Сейчас, в ситуации, когда нельзя было опоздать даже на сотую долю секунды, концентрация Теодора достигла такого максимума, что он мог бы попасть заклинанием даже в игольное ушко. Тем не менее, заклинание, которое он применил, относилось к разряду тактических и затрагивало область диаметром в целую сотню метров. Несмотря на то, что тело Меркурия постоянно извивалось, оно попросту не могло не попасть в радиус атаки Теодора. Над небом, под небом и прямо в самом небе. Снизойди, белый туман Имира. Теодор использовал гениальную магию льда, изобретенную Сильвией Адрункус. Алмазная пыль, серебристая буря, которая была менее эффективна, чем вьюга, сковала Меркурия в ледяные оковы. Масштабы этой магии порядком отличались от того, что получалось у Сильвии, которая все еще находилась на 6-м круге. Холодные кристаллы льда бушевали в воздухе, словно снежинки во время метели, замораживая тем самым ртуть, которая имела гораздо более низкую температуру замерзания, чем вода. Меркурий был порядком удивлен этой атакой, поскольку целился на совершенно другого противника. Выже. Неудивительно, что Меркурий тут же попытался выбраться из этой ловушки. Однако было уже слишком поздно, поскольку более половины его тела уже замерзло. Еще мгновение, и чудовище было заморожено от головы и до кончика хвоста. Посреди пустыни появилась замерзшая статуя змеи. Остальная часть исследовательской группы использовала эту возможность, чтобы пробежать мимо Меркурия и быстро войти в руины. Буду молиться за ваше благополучие. Теа, позаботься о себе. Постарайся не умереть, капитан. Вы тоже берегите себя, мастер башни. Услышав их удалявшиеся голоса, Теодор улыбнулся, а затем встретился взглядом с Вероникой. Его атака была хорошей, но все-таки недостаточно мощной, чтобы нейтрализовать Меркурия. Теодор, привыкший сражаться с существами из эпохи мифов, мог лишь вздохнуть. Кажется, на этот раз опять все будет далеко не так просто. Впрочем, как и всегда, когда Теа увидел, что лед, сковывавший Меркурия, начал таять, его глаза наполнились покорностью. Учитывая то количество магической силы, которое Теа использовал, монстр должен был пробыть в замороженном состоянии по крайней мере целый час. Однако магическое сопротивление Меркурия было настолько велико, что он начал оттаивать уже спустя 3 минуты. Если такой была реакция на магию льда, которая должна была быть слабым местом ртутного монстра, то другие заклинания должны были оказаться и того хуже. Теодор начал уже сомневаться в том, что им удастся выиграть достаточное количество времени, чтобы Парагранум успел взять руины под свой контроль. Когда Теодор был занят подобными размышлениями, Вероника, ничуть не беспокоясь, атаковала монстра. Первая заповедь Красной Башни гласила: «Если сомневаешься, бей первым». Обрушение кометы. Атакующее заклинание Семьго Круга, одинаково сочетавшее все атрибуты, врезалось в мерзкое тело Меркурия. Буду-ду-ха-ха. На данный момент Меркурий все еще находился в полутвердом состоянии, а потому удар не мог полностью поглотиться вязкой ртутью. Атака Вероники разрушила его тело в буквальном смысле этого слова. Тело, длиной более 100 метров, разбилось на куски и было разбросано по округе вместе с магическим кругом, создавшим алмазную пыль. Обладатель подобной силы был достоин того, чтобы называться богом разрушения. «Тьфу! Вы что творите?» – выругался Теодор, поспешно избегая ядовитых обломков. Однако Вероника смотрела на разбитые куски ртути с крайне серьезным выражением лица, не присущим ее обычному «я». «Хэрэмэмэм, такие массовые разрушения бессмысленны». Вероника считала, что ей удалось подгадать идеальное время для атаки, но теперь она чувствовала, что ее удар был совершенно бесполезен. И вот, словно подтверждая ее догадки, Меркурий начал оживать. «Фшу-у-у-у! Нет!» Термин оживления касался лишь живых существ. Разбитые на осколки фрагменты монстра начали вновь собираться воедино. Теперь им предстоял новый раунд против гигантской змеи. Пусть она и попала в ловушку Теодора, но гибкое и сильное змеиное тело само по себе было преимуществом. Никакая магическая защита или аура не смогли бы выдержать удар ртутью весом в сотни тонн. Однако, как бы это ни было странно, их предположения не оправдались. Великан, похоже на то, форма, которую принял Меркурий, не сильно отличалась от человеческой, за исключением разве что того, что его руки и ноги достигали 50 метров в длину. Когда Меркурий из змеи превратился в огромного великана, Теа и Вероника порядком напряглись, а в следующий момент, фу-ту-тух, это были глаза, огромные, состоящие из белых роговиц, белых зрачков и белой радужной оболочки. У великана появились глаза. Если бы на этом все и заканчивалось, Теодор с Вероникой не сильно бы удивились. Однако проблема заключалась в количестве глаз. Они покрывали все тело великана с головы до ног. «Фу, как отвратительно!» – нахмурилась Вероника, увидев это неприятное зрелище. Тем временем проснулся вечный компаньон Теодора, решив донести до сведения своего пользователя часть полезной информации. Он воспроизвел форму вечно бдящего Аргоса, у которого были сотни глаз. Меркурий и вправду обладает частью божественной силы Гермеса. О, а что еще ты знаешь? Аргос, так зовут великана, о котором упоминалось в одном древнем мифе. Благодаря сотням глаз, покрывающим его тело, он был экспертом по наблюдению. Правда, он был убит Гермесом, который пытался заполучить то, что Аргос охранял, кратко пояснила Глаттани, проанализировав текущее состояние Меркурия. Пусть Глаттани и не была парагранумом, но у нее был большой опыт работы с эпохой мифов. Искусственное существо, созданное при помощи божественной силы Гермеса. К счастью, оно не может использовать силу Кадуция. Если бы Меркурий мог использовать ее, то он и вправду был бы настоящим богом, продолжила вещать Глаттани, после чего добавила, словно ей и самой было это интересно, что ж, попробуй подумать о наиболее эффективном методе. Нет, ну а что я могу сделать? Для начала я бы посоветовал смотреть вперед. Вперед, а что впереди? Черт, пока Теодор слушал Глаттани, к нему повернулись сотни глаз, мгновенно засияв красным светом. Теодор не знал, что это может означать, но вот предчувствие у него было крайне зловещее. Он почувствовал, как по его спине пробежала волна холода, и тут же отпрыгнул назад. Одновременно с этим Меркурий сделал большой шаг вперед. Приближается. Великан и два мага, каждый из которых был способен сравнять с землей целую гору. Это был момент, когда посреди пустыни разворачивалось легендарное сражение. Глава 195. Меркурий, часть 2. Вполне естественно, что инициатива в этом сражении была за Меркурием. Руки, вытягивающиеся из его гигантского тела, достигали несколько десятков метров в длину. В глазах великана эти два мага были всего лишь мухами. Серебристое ртутное тело пришло в движение, и Меркурий атаковал. Вжу-ух! Это был вихрь в прямом смысле этого слова. В отличие от хвоста, вызывавшего резкую ударную волну, давление ветра, которое создавали молниеносные удары руками, было просто подавляющим. Витавших в воздухе Теодора и Веронику тут же отбросило назад. Из-за природы магии левитации, которая контролировала воздушные потоки, маг попросту не мог удержаться на месте под столь мощным давлением ветра. Каким бы опытным ни был капитан, в шторме его судно все равно перевернется. Пролетев почти сотню метров, Теодору едва удалось перестать кувыркаться и восстановить равновесие. Уф, никогда не думал, что почувствую признаки морской болезни в пустыне. Теа чувствовал себя так, словно стоял на корабельной палубе во время шторма. Ощущение покачивания то вправо, то влево было для него в новинку. «Очнись, малыш!» – раздался голос Вероники, выводя его из рассеянного состояния, вызванного головокружением. Ее тон был экстреннее, чем обычно, а потому Теодор тут же бросился в сторону. «Вжу-у-ух!» В этот же момент ртутная рука, которая была больше похожа на громадную колонну, пролетела мимо ног Теодора. Если он пропустит хоть один удар, то его тело лопнет, как гнилой помидор. Даже учитывая всю его магию защиты, это была неминуемая смерть. Почувствовав запоздалое предупреждение, Теодор схватился за свою шею и поспешно отлетел в сторону Вероники. Но вместо того, чтобы выговаривать ему, она кивнула и спросила: «Малыш, я так понимаю, у тебя нет большого опыта в воздушных боях?» «Да, это впервые. Я знала это. Настоящие воздушные бои в эту эпоху можно по пальцам пересчитать. Теодора нельзя было винить за его неуклюжесть. Даже такие выдающиеся маги, как Вероника, могли похвастаться весьма скудным опытом в воздушных сражениях. Таким образом, было попросту неразумно спрашивать об этом молодого человека, которому и 30 лет еще не было. Сама же Вероника никогда не сражалась в воздухе с чем-то, размерами с Меркурия. К тому же она не могла использовать огненные заклинания, а ее противник был бессмертным монстром. «Итак, что нам делать?» – спросил Теодор. Однако Вероника лишь дико хохотнула и сложила кулак. Все ее 8 кругов вращались, засасывая ману из окрестной области в ладонь. Несмотря на то, что они оба были мастерами, мощь Вероники была далеко за пределами Теодора. Мана, которая изначально не ощущалась человеческими чувствами, была насильственно материализована. Зачаровать – обрушение кометы. Это была техника преобразования магической силы в физическую. Тем не менее, на этом Вероника не остановилась и активировала несколько вспомогательных заклинаний. Усиление. Разительность. В пустыне Маас продолжительность действия заклинаний была существенно уменьшена, однако Вероника являлась великой волшебницей, которая была способна на гораздо большее, чем другие люди. Всякий раз, когда Вероника выкрикивала заклинание, Теодор становился все бледнее и бледнее. И вот, спустя пару секунд, ее кулак был зачарован более чем 10 вспомогательными заклинаниями. Ее физические способности уже намного превосходили человеческие, не подкрепленные аурой. Тогда что же могло произойти, если она использует магию 8-го круга, чтобы увеличить свою и без того высокую силу? Вероятно, она смогла бы сокрушить кулаком даже гору. Даже Меркурий на мгновение застыл, почувствовав угрожающую атмосферу, исходящую от потомка Красного Дракона. «Умри, монстр!» А затем кулак Вероники с ревом метнулся вперед. Это был удар, содержащий чистую силу. Любой, кто хоть немного разбирался в боевых искусствах, непременно затаил бы дыхание, увидев это. До ушей Теодора донесся пустой голос Меркурия, а затем он увидел яркий свет. Ртутный великан вскинул свою руку, чтобы заблокировать удар Вероники, однако ее правая рука попросту прошла сквозь нее, а затем монстр взорвался. Ай-ай-ак! На этот раз двух магов отбросило назад на 200 метров. С их новой позиции теперь руины казались маленькими. И вот, с развивающейся на ветру мантией, Теа решил посмотреть на результат их работы. Кхек! У Меркурия отсутствовала верхняя часть туловища. 30 метров ртути, составляющие нижнюю часть тела Меркурия, все еще присутствовали, но вот его верхняя половина корпуса попросту исчезла из-за удара Вероники. Увидев это, Теодор вспомнил, как однажды ему сказал ветеран, что во время прошлой войны Вероника сравняла с землей вражескую крепость одним лишь своим кулаком. Это звучало настолько нереально, что в тот раз он попросту не поверил. Эта история определенно правдивая. Подобной силы и вправду было достаточно, чтобы развалить крепость, а потому Теодор мысленно себе пообещал, что обязательно угостит выпивкой старшего мага, которого посчитал лжецом. Однако, несмотря на успешную атаку, Вероника не чувствовала себя удовлетворенной. За исключением разве что магии огня, предыдущая атака содержала максимальную силу, которую она могла использовать. Однако, Из нижней части туловища Меркурия начало что-то прорастать, его скорость регенерации была сопоставима со скоростью отрастания хвоста у ящерицы. Теодор на мгновение нахмурился, а затем сделал кое-какой вывод. Нет, его объем определенно сократился. Атака мастера башни имела эффект. Исходная высота монстров 50 метров была сокращена до 40 метров. Это означало, что количество ртути, образующей тело Меркурия, уменьшилось. Если так, то тремя или четырьмя подобными ударами его можно было полностью уничтожить. Мастер башни, что? Это атака, которую вы только что провели. Сколько раз вы сможете ее повторить? Еще один или два раза, и я буду небоеспособна, протяжно вздохнув, ответила Вероника. Эх, значит, это не сработает. Никогда не думала, что окажусь в ситуации, когда у меня закончится огневая мощь. Все было так, как она и сказала. Вероника пробудила кровь красного дракона, а потому ее огневая мощь была на 1-2 ступени выше, чем у других магов 8-го круга. Даже Блендил не мог превзойти ее, когда дело доходило до силы. Таким образом, с огневой мощью Вероники можно было сопоставить лишь мага 9-го круга. И вот, пока Тиа с Вероникой размышляли над своими дальнейшими действиями, Меркурий начал проявлять признаки жизни. Фру-ру-ру, фру-ру-ру-ру, ха-ха. Черт бы его побрал, этого монстра. Уменьшенный объем постепенно восстанавливался. 42 метра, 45 метров, 48 метров. Когда Меркурий снова стал высотой в 50 метров, на его теле появились сотни глаз, издававшие зловещее свечение. Серебристое тело и красные глаза. Когда Теодор это увидел, его чувства тут же завопили. Мастер башни, а-а, услышав встревоженный голос Теа, порядком удивленная Вероника тут же обернулась к нему. Однако Теодор был быстрее, прижав ее к себе. Подожди-ка, малыш, задержите дыхание. Что? В тот момент, когда сотни глаз, покрывающие тело Меркурия, выпустили вспышку света, правая рука Теодора сверкнула. Два мага вышли из материального мира, а белая вспышка, воспроизведенная всевидящими глазами Меркурия, проникла и в воздух, и даже в саму землю. Фьюх! Песок превратился в серебро. Нет, это была ртуть. Песчаные дюны, которых коснулись лучи белого света, превратились в лужи ртути. Некоторые могли бы сказать, что сцена была обворожительной, но от ее созерцания у Теодора могли лишь мурашки по коже бежать. Преобразование материальных лучей – это ведь магия 9-го круга. В эпоху мифов она была не редкостью. Очень раздражительный монстр. Никакое магическое сопротивление не поможет, если человек попадет под воздействие такой атаки. Это было далеко не какое-то проклятие окаменения. Это заклинание действовало куда более ужасно, превращая в ртуть всю текущую в жилах кровь и вынуждая отслаиваться плоть от костей. Теодор даже не предполагал, что Меркурий скрывал такое ужасное оружие. Хорошо, что они избежали этой атаки, но как долго они смогут держаться? Теодор почувствовал, как по его спине течет пот. У меня нет выбора. Меч Азота спал в пространственном кармане его левой руки. Используя его вкупе с дрянным философским камнем, Теодор мог выйти из этой патовой ситуации. Конечно, жаль было растрачивать сокровища в таком месте, как это, но ничто не стоило дороже его жизни. И вот, меч Азота покинул инвентарь и появился в его левой руке. Наверное, благодаря тому, что два мага успешно привлекли внимание стража руин, остальная часть исследовательской группы быстро добежала до купола и пролезла в дыру, в которой ранее скрылся Ллойд Паллан. Мастер меча вошел внутрь примерно на 10 минут раньше них. Учитывая его скорость, можно было без преувеличения сказать, что Ллойд вполне мог оторваться от них на несколько километров. Тем не менее, это предположение оказалось неверным. «Хо-хо, быстро же вы сюда добрались. Я думал, что у меня будет больше времени, выйдя из тени», произнес Ллойд Паллан, семьей меч Империи Андрас. Складывалось такое впечатление, будто он намеренно их здесь поджидал. Мастер меча окинул взглядом Муджака, Сильвию, Уильяма и пару и вскоре понял, как они сюда попали. «Должно быть, вы использовали двух мастеров, чтобы связать этому монстру ноги. Я так понимаю, что поимка меня оказалась более приоритетной. Как здорово! Ты зря так расслаблен», шагнув вперед, произнес Муджак. В столь узком пространстве мастера меча обладали подавляющим преимуществом перед магами. И мало что изменилось бы, даже если здесь оказался маг 7-го круга. Волшебникам всегда было непросто применять магию в пещерах и подземельях из-за ограниченного пространства. Также в подобной ситуации у магов был ряд и других недостатков. В конце концов, Среди них Муджак был единственным, кто мог остановить Ллойда Паллана. «Собака Андраса, все твои люди уже мертвы. Разве тебе не стыдно прятаться в этой дыре? Это я должен спрашивать, не стыдно ли тебе?» В ответ усмехнулся Ллойд. Преданный пес султана решил поработать во благо Милтара. «Нет, ты не пес, ты настоящий старый лис. Я... Что ж, король Милтара куда более перспективен, чем старик из пустыни. Это хорошее решение». Закончив говорить, Ллойд захлопал в ладоши, в результате чего Муджак рассердился еще сильнее. Тот факт, что Муджак не разразился в ответ чередой проклятий, служил отчетливым доказательством того, насколько он был разгневан. И вот, прежде чем маги смогли остановить мастера меча, его клинок окружила бирюзовая аура. Это была крайне экстренная ситуация. Члены Кватра прекрасно ощущали напряженную атмосферу между двумя мастерами меча и молча отступили назад. «Гавкай сколько хочешь, собака, ты все равно здесь умрешь», — прорычал Муджак. «Хммм, ты все еще не понимаешь». Не успели два голоса отразиться от стен, их владельцы уже исчезли. «Будумммм». Темный и бирюзовый, две ауры разного цвета столкнулись друг с другом, вызвав ударную волну. Два мечника начали свое безумное сражение, подняв кверху тысячелетнюю пыль. Они наносили удары сверху, снизу, слева и справа, при этом постоянно уклоняясь, чтобы не пропустить удар в пояс, шею или сердце. Они совершали от 10 до 20 движений за долю секунды. В узком проходе буйствовал настоящий шторм из мечей. «Ды-дынь, дынь, ды-ды-дынь, черт, не могу прицелиться». Уильям попытался было оказать поддержку, но, в конце концов, вынужден был покачать головой и опустить руки. Два мастера были настолько быстрыми, что в их поединке не было места для магии. Уильям с детства считался вундеркиндом, но впервые за все время почувствовал себя абсолютно беспомощным. Но вот Сильвия решила поступить иначе. Она протянула свой посох и небрежно бросила. Ветер, заморозка. Из ее посоха хлынул холодный туман, моментально окутав двух мастеров меча. Это действие затрагивало сразу обоих людей. Порядком удивленный Уильям попытался было остановить свою коллегу, но вскоре понял, что происходит. Ага, принцесса наложила на него сопротивление к холоду. В отличие от Ллойда Паллана, у которого не было никакой магической защиты, у Муджака было сопротивление к холоду, ранее наложенное Сильвией. Таким образом, попадая в холодную среду, разница в последствиях была налицо. И вот, неудивительно, что Ллойд не успел выставить полноценный блок, и его меч был отброшен Муджаком. Сейчас три мага одновременно среагировали. Ледяное копье, цепная молния, гравитационные оковы. Туда, где стоял Ллойд Паллан, тут же метнулись ледяные копья и цепная молния. Гравитационные оковы были просто бонусом. Эта атака исходила от кандидатов в мастера башен, поэтому их цель попросту не могла избежать серьезных травм. Однако реакция Ллойда была похожа на божественную. Мастер меча сделал 2,5 шага вперед, двигаясь сквозь ледяные копья, словно танцор. Затем он пробился сквозь цепную молнию, а также разрубил центр гравитационного поля. Буджух. Умение разрушать заклинания было настоящим подвигом, возможным лишь для некоторых людей империи. Перед магами стоял их заклятый враг, который вставлял ауру в сами заклинания, разрушая их тем самым изнутри. Именно эта сила позволяла мечникам на протяжении десятилетий бороться с магами. Едва Ллойд прорвался сквозь скоординированную атаку трех магов, как тут его заблокировал Муджак. Мастер меча, Муджак, стоял перед Ллойдом Палланом. Взяв свой меч каким-то странным хватом, его глаза вспыхнули. Это была его способность аура иллюзия. Она была совершенно бесполезной для прорыва через нечто вроде Меркурия, но оказывалась очень эффективной, когда доводилось сражаться с другим человеком. А затем Муджак использовал свой особый навык, способный убить другого мастера. Мираж. В пустом пространстве появились десятки мечей. Первоначально они были всего лишь иллюзиями, но когда аура Муджака наполнила их, они стали настоящими клинками. Материализация иллюзий. Это была тайная техника хранителя Остина, которая до сих пор еще ни разу его не подводила. Это. Пробормотал Ллойд Паллан, как тут на него обрушился ливень из мечей.